и поспешно записывала. Потом, немного успокоившись, приступила к распределению ролей. Начались споры. Все главные роли хотел исполнить высокий и светловолосый парень. Теперь уже видя, как тот с подлинно отцовской заносчивостью требовал себе главной роли, Сергей окончательно убедился, что это и есть Игорь Пересветов. Вскоре кто-то назвал его по имени, Сергей ждал, что Лена уступит Игорю, но она не уступила, и роли были распределены справедливо. Следя за Пересветовым, Сергей невольно подумал, а он, кажется, действительно талантлив и здорово любит это дело. Но папаша-то каков, сына не знает. Он, по-моему, прирожденный артист. Зацепить бы за эту струнку и вытянуть парня, надо в райкоме посоветоваться. Изредка Сергей ловил на себе радостный и чуть удивленный взгляд Лены. Он как бы говорил: «Хорошо, что ты вдруг появился, но зачем?» И Сергей, забыв обо всем, что было, с замиранием сердца ловил этот взгляд. Наконец ребята собрались уходить, класс опустел. Откуда-то издалека, из коридоров и лестниц, доносились теперь удаляющиеся ребячьи голоса. «Мы так давно не виделись, Сережа», — после минутного молчания печально сказала Лена. Сергей кивнул головой. Он смотрел на девушку, видел необычную робость и грусть в ее всегда самоуверенном взгляде, и волнение охватило его. А он-то думал, что забыл Лену. Какая красивая она сейчас! И в глазах ее, впервые так смотревших на него, не было ничего наигранного, ничего фальшивого. «Мне очень хотелось увидеть тебя, Сережа, сказать тебе...» Лена закусила губу и на минуту умолкла, глядя в окно. «Сказать тебе, — упрямо повторила она, — что я была не права тогда. Я как будто потеряла что-то, я сама не знаю что. И так холодно стало, так одиноко». Сергей не находил слов для ответа. Ему вдруг захотелось взять за руки эту девушку, прижать к груди, защитить, согреть. «Я тоже рад, что встретил тебя», — с усилием произнес он. И как будто вдруг вспыхнули тлевшие под золой угли. Сергей порывисто поднялся со своего места, подошел к Лене и, взяв ее руку убежденно, горячо проговорил: «Ведь ты хорошая, Лена. Ведь ты можешь быть такой простой и хорошей». Лена метнула на него испуганный взгляд, румянец залил ее щеки и шею, губы задрожали, она вырвала руку и, не оглядываясь, выбежала в коридор. Сергей остался один. Сердце так билось, что он чувствовал даже боль в груди от его ударов. А руками он как будто еще сжимал ее маленькую загорелую руку. Что случилось? Как все это произошло? В счастливом недоумении спрашивал он себя. На следующий день Сергей принялся за составление отчета. Туда должен был войти весь материал, собранный за последние 2 дня. Сергей старался припомнить все самые, казалось бы, незначительные подробности в рассказах и поведении людей, с которыми он за это время сталкивался. Главное внимание он уделил, конечно, Игорю Пересветову. Сергей понимал, от того, что он сейчас напишет, во многом будет зависеть дальнейшая судьба Пересветова. И хотя юноша не понравился ему, Сергей старался не поддаться этому чувству. Еще недавно это бы ему не удалось. Сергей всегда был горяч в суждениях и пристрастен к людям. Быстро и безотчетно, по какой-нибудь понравившейся ему черте, он проникался симпатией к одним и уже отказывался видеть их недостатки. И также страстно мог вдруг не взлюбить других. Но последние полгода его многому научили. Сейчас все факты были против Пересветова, все настраивало к нему враждебно, и только каким-то новым чутьем Сергей ощущал в этом юноше что-то хорошее, еще не испорченное, и стремился сейчас любой ценой выразить это ощущение на бумаге, обосновать его. Сергей закончил отчет только к середине дня. Он отнес его Зотову и отправился в райком комсомола. Около часа ждал Сергей, пока у секретаря шло совещание. Наконец он вошел в кабинет и выложил на стол свое удостоверение. Секретарь удивился. «Зачем же ты меня ждал, чудак? Вернул бы в отдел, и все тут». «Ну нет, я не только за этим пришел». Сергей упрямо покачал головой. «Должен сообщить тебе кое-что, слушай».